когда поднялась Тверь, громили Шевкала, ты еще мал был. Знаешь, я шатался по торгу, собралось вече, и все знали, что надо помочь. И никто, понимаешь, никто, первым чтобы. Как старшина, мол, бояре как на большие меня, и предали. На поток и разор ордынский предали тверичей. Я тогда уразумел, понял, дух, духом слабый, не силою. А в училище нашем, в Ростове, споры о тонкостях богословских, что там сказал не историй, что бы то ни а сказал. А мы повторяем только. И Дмитрий Грозный очи, бесполезная смерть в Орде. Как я его понимал, тогда преклонялся, героем считал, подвижником, а, быть может, и он вовсе от бессилия. Подвиг. Идти вопреки. Знаешь, ежели бы вдруг разрушились деревни и словно от мора некоего народ побежал в города, стеснился в стенах, забросив нивы и пажити, я сказал бы тогда: паши землю, но не опускайся долу, не теряй высоты духовной. Знай, что и там, на пашне, творишь ты не живота ради, а ради духа животворящего твоего. Но народ жив. Он как раз в деревнях, на земле, вот здесь, окрест нас. Нужен подвиг духовный, надобен монашеский труд, совокупление в себе Духа Божьего. Фаворский свет — это огонь, от коего возгорит новое величие Руси. Стефан замолк, как отрезал. Варфоломей глядел на брата, не шевелясь. Путь был означен им обоим, и он знал это, другого пути не могло быть. «Стефан», — спросил он после долгого молчания, — «что нам, что мне, — поправился он, зарозовев, — надо делать теперь, укреплять свою плоть для подвига?» «Человек все может и так», — устало возразил Стефан. — В яме, в узилище, в голой степи, в плену ордынском годами живут люди. Выдержать можно много любому, когда нет иного пути. Сильна плоть. Важно самого себя подвигнуть на отречение и труд. Важно... Да ты все знаешь и сам. Стефан вздохнул, вновь берясь за рукоять секиры. Наума покличь. Варфоломей, единый незримый миг, медлит, обернув к брату пронзительный взор, и прежде чем соскочить с подмостей, выговаривает серьезно: «Я с тобою, Стефан. Что бы ни сталося впереть, я с тобой». Глава 4. Истекает Филиппов пост. Близится Рождество. Земля плотно укутана в толстую белую шубу. Метет. Серебряные струи со звоном и шорохом обтекают углы клетей. Весь Радонеж в белой мгле. Кони под навесом жердевой стаи сбились в кучу, прячась от ветра, греют друг друга. Темный, убеленный ветром громадою, высится терем Кирилла, обширный, в две связи поставленный на высокий подклет. Третьелетошние бревна уже посерели и потемнели от вьюжных ветров и косых дождей. Снег, набитый ветром в углубление пазов, подчеркнул и выкруглил белую прорезью каждое бревно. Челядня, поварня, амбары и клеть прячутся и тонут в дыму метели. Едва-едва проглядывают соседние избы и огорожи. Редкий огонь мелькнет в намороженном слюдяном оконце, редко откроется дверь. Кому охота в такое непогодье высовывать нос из дому?